20. Кто теперь потерпит оратора, начинающего речь с рассказа о своих немощах? А ведь таковы начала почти всех выступлений Корвина. У кого хватит терпения прослушать 5 книг против Верреса? Примечание 41. Имеются в виду 5 речей Цицерона, в которых он обвинял бывшего правителя Сицилии Гая Корнелия Верреса в 70 году до нашей эры. Конец примечания. Кто способен выдержать целые и притом огромные сочинения об оговорке и формуле? Смотри примечание 42, которое мы читаем в речах в защиту Марка Тулия или в защиту Авла Цицины. Смотри примечание 43. Примечание 42. В случае, если ответчик в римском суде оспаривал справедливость притязаний истца, судья, претор, включал в так называемую формулу, юридическую формулировку избираемого судом спора сторон, особую оговорку. Примечание 43. Обе речи написаны Цицероном. Первая сохранилась в крупных связанных фрагментах, вторая – полностью. В собрание речей Цицерона обычно включают 57 речей, дошедших до нас либо полностью, либо в связанных отрывках. Сохранились также незначительные фрагменты еще 17 речей, и кроме того, 30 его недошедших до нас речей упоминаются у различных авторов. Конец примечаний. В наше время судья обгоняет оратора, и если не будет захвачен и подкуплен цепью приводимых им доводов или красноречивостью высказываемых суждений, или блеском и яркостью описаний, перестанет следить за его словами. Даже толпа присутствующих на суде и случайные, забредшие мимоходом слушатели, привыкли требовать от судебной речи занимательности и красоты, и не больше стали бы мириться с тем, чтобы в судах царила суровая и грубая старина, чем если бы кто-нибудь вздумал подражать на подмостках телодвижением Росце или Амбивия Турпиона. Страница 387. Ведь ныне уже и юноши, и те, кто, пребывая в горниле учения, ради собственного усовершенствования ходят по пятам за ораторами, желают не только прослушать их речи, но и унести с собою домой что-нибудь замечательное и достойное запоминание. И они сообщают друг другу, и нередко пишут в своей колонии и провинции, если в остроумном и кратком суждении блеснет какая-нибудь глубокая мысль или то или иное высказывание засверкает своим изысканным и поэтическим облачением. Больше того, от оратора требуется и умение привести к месту стихи, и не какую-нибудь ветошь из Акция или Покувия, а что-нибудь извлеченное из священной сокровищницы Горация или Вергилия или Лукана. Так, считая со вкусами и приговорами современников, и возникло поколение наших ораторов, овладевших более красивую и изящную речью. И наши выступления от того, что воспринимаются судьями с удовольствием, не стали менее убедительными. Ведь не сочтешь же ты современные храмы менее прочными, потому что они возводятся не из беспорядочных глыб и кирпича грубой выделки, а сияют мрамором и горят золотом.